Тот же указ повторит новая императрица Анна Иоанна в июле 1730 года. Больше того, она вернет Меньшиковых-младших в столицу. Подобное решение будет подсказано дипломатическим расчетом. Но воспользоваться милостью смогут только сын и младшая дочь. Мария умерла 29 декабря 1729 года. Оказавшиеся в столице племянники тетки своей Варвары увидеть так и не смогли. О ней Анна Иоанна не сочла нужным ни позаботиться, ни даже осведомиться. Уж очень опасной славой пользовалась проклятая горбунья. И только Елизавета Петровна в первом же устном своем указе, едва взойдя на престол, предпишет разыскать, освободить и привести во дворец Варвару Арсеньеву. Но этот приказ касался той, которой уже больше 10 лет не было в живых. Лондон, Министерство иностранных дел, правительство Вигов. Итак, русские сделали свой выбор. На престоле герцогиня Анна Курлянская. По меньшей мере, неожиданный вариант. Но в конечном счете достаточно обоснованный. Вы находите? Эта малообразованная, неловкая, молчаливая женщина, не видевшая по-настоящему двора и проведшая 19 лет в курлянской ссылке? Не будем говорить о достоинствах и недостатках бывшей герцогини. Попробуем встать на точку зрения русских. Со смерти Петра II на их горизонте не осталось ни одного наследника мужского пола. Женщины. Одни женщины. Престарелые, стареющие или вовсе совсем молодые. В отношении каждой из них имели значение только их связи, но никак не личные качества. Первая супруга Петра I, монахиня, бабка умершего Петра II, слишком давно оторванная от светской жизни, слишком скомпрометированная в глазах двора. Тому, как поступал с нею Петр, можно было удивляться, возмущаться, но это не рождало симпатии к жертве царского самодурства. Царица Евдокия так давно перестала существовать для истории, что ни одна придворная группа не выступила бы за нее. Позвольте, завещание Екатерины I предусматривало в случае бездетной смерти Петра II переход престола к ее дочерям. Анна Петровна умерла, но Елизавета жива и здорова. Она популярна в России и известна в Европе. Хочу напомнить, сколько продолжались переговоры о ее браке с одним из французских принцев. Не совсем понимаю, почему вы считаете нужным обращаться к подобной исторической ретроспекции. Только для того, чтобы напомнить о популярности Елизаветы и ее подготовленности вступить на любой престол. Она бегло владеет несколькими языками, знакома с придворными обычаями, и могла бы быть вполне достойной императрицей. Могла бы. Но ведь речь идет не об актрисе на определенную роль. Да и то любая актриса должна приложить немало усилий, чтобы выгодную для себя роль получить. Елизавета этих усилий не приложила. Она унаследовала от матери легкомысленность и влюбчивость. Цесаревна еще молода. Вы называете молодостью 21 год? К такому возрасту талантливые высокорожденные честолюбцы успевают себе создать настоящие партии и толпы сторонников, которые ищут малейшей возможности сделать на них ставку. Наш агент сообщал, что Елизавета во время пребывания двора в Москве предпочитала старой столице Александрову Слободу. Положим не столько слободу и прелести сельской жизни, сколько фаворитов. Родить к 21 году двоих детей – такое может позволить себе только женщина, состоящая в законном браке. Для цесаревны и претендентки на престол – это слишком плохая рекомендация. Таким образом, оставались три племянницы Петра. И наиболее вероятные претендентки, как дочери старшего брата Петра, две герцогини и одна царевна. Но русские и здесь не учли старшинства. Вы имеете в виду отказ от герцогини Мекленбургской Екатерины? но вместе с ней, если не на русском престоле, то рядом с ним оказывался герцог Мекленбургский, фигура в высшей степени нежелательная для русских, в какой бы партии они ни принадлежали.